Алагес. Ты в каком времени хочешь жить? Я хочу жить в повелительном причастии будущего, в залоге страдательном, в долженствующем быть. Так мне дышится, так мне нравится. Есть верховая конная басмаческая честь. Оттого-то мне и славный латинский герундиум. Это глагол на коне. Да, латинский гений, когда был жаден и молод, создал форму повелительной глагольной тяги, как прообраз всей нашей культуры, и не только долженствующее быть, но долженствующее быть хвалимой. Лаудатура эст, та, что нравится. Такую речь я вел самим собой, едучи в седле по урочищам, кочевбищам и гигантским пастбищам Алагеза. В Ереване Алагез торчал у меня перед глазами, как «здрасте и прощайте». Я видел, как день ото дня подтаивала его снеговая корона, как в хорошую погоду, особенно по утрам, сухими гренками хрустели его нафабренные кручи. И я тянулся к нему через тутовые деревья и земляные крыши домов. Кусок Алагеза жил тут же со мной в гостинице. На подоконнике почему-то валялся увесистый образчик черного вулканического стекла. Камень-обсидиан. Визитная карточка в пут забытой какой-нибудь геологической экспедиции. Подступы к Алагезу неутомительны, ничего не стоит взять его верхом, несмотря на 14 тысяч футов. Лава заключена в земляные опухоли, по которым едешь как по маслу. Из окна моей комнаты на пятом этаже реванской гостиницы я составил себе совершенно неверное представление об Алагезе. Он мне казался монолитным хребтом. На самом деле он складчатая система и развивается постепенно. По мере подъема шарманка диоритовых пород раскручивалась, как альпийский вальс. Ну и емкий денек выпал мне на долю. И сейчас, как вспомню, ёкает сердце. Я в нем запутался, как в длинной рубашке, вынутой из сундуков праотца Якова. Деревня Бьюракан ознаменована охотой за цыплятами. Желтенькими шариками они катались по полу, обреченные в жертву нашему людоедскому аппетиту. В школе к нам присоединился странствующий плотник, человек бывалый и проворный. Хлебнув коньяку, он рассказал, что знать не хочет ни артели, ни профсоюзов. Руки, где у него золотые, везде ему почет и место. Без всякой биржи он находит заказчика, по чутью и по слуху угадывает, где есть нужда в его труде. Родом он, кажется, был чех и вылитый крысолов с удочкой. В Бьюракане я купил большую глиняную солонку, с которой потом было много возни. Представьте себе грубую песочницу, бабу в фижмах или раброне с кошачьей головкой и большим круглым ртом на самой середине робы, куда свободно залезает пятерня. Счастливая находка из богатой, впрочем, семьи предметов такого рода. Но символическая сила, вложенная в него первобытным воображением, не ускользнула даже от поверхностного внимания горожан. Везде крестьянки с плачущими лицами, волочащимися движениями, красными веками и растрескавшимися губами. Походка их безобразна, словно они больной водянкой или растяжением жил. Они движутся, как горы усталого тряпья, заметая пыль подолами. Мухи, и едят ребят, гроздями забираются в уголок глаза. Улыбка пожилой армянской крестьянки неизъяснимо хороша. Столько в ней благородства, измученного достоинства и какой-то важной замужней прелести. Кони идут по диванам, ступают на подушки, протаптывают валики. Едешь и чувствуешь у себя в кармане пригласительный билет к Тамерлану. Видел могилу курда-великана сказочных размеров и принял ее как должное. Передняя лошадка чеканила копытами рубли, и щедрости ее не было пределов. На луке седла моего болталась неощипанная курица, зарезанная утром в Бьюракане. Изредка конь нагибался к траве, и шея его выражала покорность упрямлянам, народу, который старше римлян. Наступало молочное успокоение. Свертывалась сыворотка тишины. Творожные колокольчики и клюквенные бубенцы различного калибра бормотали и брякали. Около каждого колодворья шел каракулевый митинг. Казалось, брякали. Казалось, десятки мелких цирковладельцев разбили свои палатки и балаганы на вшивой высоте, и неподготовленные к воловому сбору, застигнутые врасплох, копошились в кошах, звенели посудой для удой и запихивали в лежбище ягнят, спеша заключить на всю ночь и свое володарство, распределяя по Лайгороду намыкавшиеся, дымящиеся, оцеревшие головы скота. Армянские и курдские коши по убранству ничем не отличаются. Это оседлые урочища скотоводов на террасах Алагеза, дачные стойбища, разбитые на облюбованных местах. Каменные бордюры обозначают планировку шатра и примыкающего к нему дворика с оградой, вылепленной из навоза. Покинутые или незанятые коши лежат как пожарище. Проводники, взятые из Бьюракана, обрадовались ночевке в Комарлу. Там у них были родичи. Бездетный старик со старухой приняли нас на ночь в лоно своего шатра. Старуха двигалась и работала с плачущими, удаляющимися и благословляющими движениями, приготовляя дымный ужин и постельные войлочные коши. «На, возьми войлок, на, возьми одеяло. Да расскажи что-нибудь о Москве». Хозяева готовились ко сну. Плошка осветила высокую, как бы железнодорожную палатку. Жена вынула чистую бязевую солдатскую рубаху и обрядила ею мужа. Я стеснялся, как во дворце. Первое. Тело аршака не умыто, и борода его одичала. Второе. Ногти царя сломаны, и по лицу его ползают мокрицы. Третье. Уши его поглупели от тишины, а когда-то они слушали греческую музыку. Четвертое. Язык опоршивил от пищи тюремщиков, а было время, он прижимал виноград к небу и был ловок, как кончик языка флейтиста. Пятое. Семя аршака зачахло в мошонке, и голос его жидок, как блеяние овцы. Шестое. Царь Шапух, как думает аршак, взял верх надо мной, и, хуже того, он взял мой воздух себе. Седьмое. Ассириец держит мое сердце. Восьмое. Он начальник волос моих и ногтей моих. Он отпускает мне бороду и глотает слюну мою. До того привык он к мысли, что я нахожусь здесь, в крепости Ануш. Девятое. Народ кушанов возмутился против Шапуха. Десятое. Они прорвали границу в незащищенном месте, как шелковый шнур. Одиннадцатое. Наступление кушанов кололо и беспокоило царя Шапуха, как ресница, попавшая в глаз. Двенадцатое. Обе стороны сражались, зажмурившись, чтобы не видеть друг друга. Тринадцатое. Некий Драстамат, самый образованный и любезный из евнухов, был в середине войска Шапуха, ободрял командующего конницы, подольстился к владыке, вывел его как шахматную фигуру из опасности и все время держался на виду. 14. Он был губернатором провинции Андех в те дни, когда аршак бархатным голосом отдавал приказания. 15. Вчера был царь, а сегодня провалился в щель, скрючился в утробе, как младенец, согревается в шаме и наслаждается чесоткой. 16. Когда дошло до награждения, Драстамат вложил в острые уши ассирийца просьбу, щекочущую, как перо. 17. Дай мне пропуск в крепость Ануш. Я хочу, чтобы аршак провел один добавочный день, полный слышания, вкуса и обоняния, как бывало раньше, когда он развлекался охотой и заботился о древонасаждении. Легок сон на кочевьях. Тело, измученное пространством, теплеет, выпрямляется, припоминает длину пути. Хребтовые тропы бегут мурашками по позвоночнику. Бархатные луга отягощают и щекочут веки. Пролежни оврагов вхрамываются в бока. Сон мурует тебя, замуровывает. Последняя мысль. Нужно объехать какую-то гряду. 1931-1932.